А еще есть не просто 58-я, но клейменная на тюремном деле особым проклятием из Москвы «Использовать только на общих работах». Многие колымчане в 1938-м имели такое клеймо. Устроиться прачкой или сушильщиком варенок была для них мечта недосягаемая. Как это написано в коммунистическом манифесте? «Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до сих пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом». Довольно похоже. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников. Да ведь хоть платных, да ведь хоть оставила по специальности работать. А если на общее, на лесоповал, и бесплатно, и бесхлебно. Правда, врачей снимали на общее редко. Они лечили ведь и семьи начальников. А уж юристов, священников, поэтов и людей науки сгнаивали только на общих. В придурках им делать было нечего. Особое положение в лагере занимают бригадиры. Они по-лагерному не считаются придурками, но и работягами их не назовешь. И поэтому тоже относятся к ним рассуждения этой главы. Как в бою. В лагерной жизни бывает некогда рассуждать. Подворачивается должность придурка, и ее хватаешь. Но прошли годы и десятилетия. Мы выжили. Наши сотоварищи погибли. Изумленным вольняшкам и равнодушным наследникам мы начинаем понемногу приоткрывать наш тамошний мир, почти не имеющий в себе ничего человеческого, и при свете человеческой совести должны его оценить. И один из главных моральных вопросов здесь — о придурках. Выбирая героя лагерной повести, я взял работягу, не мог взять никого другого, ибо только ему видны истинные соотношения лагеря. Как только солдат пехоты может взвесить всю гирю войны, но почему-то мемуары пишет не он. Этот выбор героя и некоторые резкие высказывания в повести озадачили и оскорбили иных бывших придурков, а выжили, как я уже сказал, на 0,9 именно придурки. Тут появились и записки придурка Дьяков, записки о пережитом. Самовольно утверждавшие изворотливость по самоустраиванию, хитрость выжить во что бы то ни стало. Именно такая книга и должна была появиться еще раньше моей. В те короткие месяцы, когда казалось возможным порассуждать, вспыхнула некоторая дискуссия о придурках, некоторая общая постановка вопроса о моральности положения придурка в лагере. Но никакой информации у нас не дают просветиться насквозь, никакой дискуссии обойти действительно все грани предмета. Все это непременно подавляется в самом начале, чтоб ни луч не упал на ногое тело правды. Все это сваливается в одну бесформенную многолетнюю груду и изнывает там десятилетиями, пока к болванкам ржавым из этого хлама будет потерян и всякий интерес, и пути разбора. Так и дискуссию о придурках притушили в самом начале, и она ушла из журнальных статей в частные письма. А различие между придурком и работягой в лагере, впрочем, не более резкое, чем та разность, которая существовала в действительности, должно было быть сделано, и очень хорошо, что сделано при зарождении лагерной темы. Но в подцензурной статье Лакшина «Новый мир, 1964, номер 1» получился некоторый перехлёст в выражениях о лагерном труде, как бы в прославление этого самого, заменившего машины и сотворившего нас из обезьяны. И на общее, верное направление статьи, а заодно отчасти и на мою повесть, был встречный всплеск негодования и бывших придурков, и их никогда не сидевших интеллигентных друзей. Так что же, прославляется рабский труд? Сцена кладки в Иване Денисовиче. Так что же, добывай хлеб свой в поте лица? То есть то и делай, что хочет гулаговское начальство? А мы именно тем и гордимся, что уклонились от труда, не влачили его. Отвечая сейчас на эти возражения, вздыхаю, что не скоро их прочтут. По-моему, неблагородно со стороны интеллигента гордиться, что он, видите ли, не унизился до рабского физического труда, так как сумел пойти на канцелярскую работу. В этом положении русские интеллигенты прошлого века разрешали бы себе гордиться только тогда, если бы они при этом освободили от рабского труда и младшего брата. Ведь этого выхода устроиться на канцелярскую работу у Ивана Денисовича не было. Как же нам быть с младшим братом? Младшему-то, значит, брату разрешается влачить рабский труд? Ну да отчего же? Ведь в колхозе мы ему давно разрешаем. Мы его сами туда и устроили. А если разрешается, так, может быть, разрешим ему хоть когда-нибудь, хоть на час-другой перед съемом, когда кладка хорошо пошла, найти в этом труде и интерес? Мы-то ведь и в лагере находим некоторую приятность в скольжении пера по бумаге, в прокладке рейсфедерной черной линии по ватману. Как же Ивану Денисовичу выжить 10 лет, денно и нощно только проклиная свой труд? Ведь это он на первом же кронштейне удавиться должен. А как быть с такой почти невероятной историей? Павел Чульпенев, 7 лет подряд работавший на лесоповале, да еще на штрафном лагпункте, как бы мог прожить и проработать, если б не нашел в том повале смысла и интереса? На ногах удержался он так. Начальник Олпа, заинтересованный в своих немногих постоянных работниках, еще удивительный начальник. Во-первых, кормил их баланды от пуза. Во-вторых, никому, кроме рекордистов, не разрешал работать ночью на кухне. Это была премия. После полного дня лесоповала Чульпенев шел мыть и заливать котлы, топить печи, чистить картошку до 2 часов ночи, потом наедался и шел поспать 3 часа, не снимая бушлата. Один раз тоже в виде премии работал месяц в хлеборезке. Еще месячишка отдохнул саморубом. Рекордиста его никто не заподозрил. Вот и все. Конечно, тут еще не без объяснений. В звене у них годок работала возщица и воровка-майданщица. Она жила сразу с 2 придурками, приемщиком леса и завскладом. Оттого всегда в их звене было перевыполнение, и, главное, их конь Герчик ел овса в волю и крепко тянул. А то ведь и лошадь получала овса от выработки звена. Надоело говорить «бедные люди», сказать хоть «бедные лошади». Но все равно 7 лет на лесоповале без перерыва — это почти миф. Так как 7 лет работать, если не унаравливаться, не смекать, если не вникнуть в интерес самой работы? Уж только б, говорит Чульпенев, кормили, работал бы и работал. Русская натура. Овладел он приемом сплошного повала. Первый хлыст валится так, чтоб опирался, не был в провисе, легко раскряживался. И все хлысты потом кладутся один на один, скрещиваясь, так, чтоб сучья попадали в один-два костра, без стаскивания. Он умел затягивать падающий ствол точно в нужном направлении. И когда от литовцев услышал о канадских лесорубах, наспор ставящих в землю кол и потом падением стволов, вгоняющих его в землю, загорелся. «А ну и мы попробуем». Вышло. Так вот, оказывается, такова природа человека, что иногда даже горькая, проклятая работа делается им с каким-то непонятным лихим азартом. Поработав 2 года и сам руками, я на себе испытал это странное свойство. Вдруг увлечься работой самой по себе, независимо от того, что она рабская и ничего тебе не обещает. Эти странные минуты испытал я и на каменной кладке, иначе б не написал, и в литейном деле, и в плотницкой, и даже в задоре разбивания старого чугуна кувалдой. Так Ивану-то, Денисычу, можно разрешить не всегда тяготиться своим неизбежным трудом, не всегда его ненавидеть? Ну, тут, я думаю, нам уступят. Уступит, но с обязательным условием, чтоб никаких отсюда не вышло укоризн для придурков, которые и минуты не добывали хлеба в поте лица. В поте-то не в поте, но веления гулаговского начальства исполняли старательно, а то на общие, и изощренно, с применением специальных знаний. Ведь все значительные придурочьи места — суть звенья управления лагерем и лагерным производством. Это как раз те особо откованные, квалифицированные звенья цепи, без которых, откажись поголовно все зэки от придурочьих мест, развалилась бы вся цепь эксплуатации, вся лагерная система. Потому что такого количества высоких специалистов, да еще согласных жить в собачьих условиях годами, воля никогда не могла бы поставить. Так почему ж не отказались? Цепь Кощееву почему ж не развалили? Посты придурков — ключевые посты эксплуатации. Нормировщики. А намного ли безгрешнее их помощники-счетоводы? Прорабы. А уж так ли чисты технологи? Какой придурочный пост не связан с угождением высшим и с участием в общей системе принуждения? Разве непременно работать воспитателем КВЧ или дневальным кума, чтобы прямо помогать дьяволу? А если Н работает машинисткой, только и всего машинисткой, но выполняет заказы административной части лагеря, это ничего не стоит. Подумаем. А размножать приказы отнюдь не к процветанию зэков. А у опера своей машинистки нет. Вот ему надо печатать обвинительные заключения, обработку доносных материалов на тех вольных и зэков, кого посадят завтра. Так ведь он даст ей, и она печатает и молчит. Угрожаемого не предупредит. Да чего там? Да низшему придурку, слесарю хоздвора, не придется выполнять заказ на наручники, укреплять решетку бура? Или останемся среди письменности? Плановик. Плановик безгрешный не способствует плановой эксплуатации? Я не понимаю. Чем весь этот интеллигентный рабский труд чище и благороднее рабского физического? Так не потом Ивана Денисовича надо возмутиться прежде, а спокойным поскрипыванием пера в лагерной конторе. Или вот сам я полсрока проработал на шарашке, на одном из этих райских островов. Мы были там отторгнуты от остального архипелага. Мы не видели его рабского существования. Но не такие же разве придурки? Разве в широчайшем смысле своей научной работой. Мы не укрепляли тоже министерство ВД и общую систему подавления. Да и эта проблема выходит за архипелаг. Ее объем — все наше общество. Весь образованный наш слой — и техники, и гуманитарии. Все эти десятилетия разве не были такими же звеньями Кощеевой цепи, такими же обобщенными придурками? Среди уцелевших и процветших, даже самых честных, укажут ли нам таких ученых или композиторов, или историков культуры, кто положил себя на устроение общей жизни, пренебрегая собственной? Все, что плохого делается на архипелаге или на всей земле, не через самих ли нас и делается? А мы на Ивана Денисовича напали. Зачем он кирпичи кладет? Наших там больше. В лагере высказывают чаще противоположные обиды и упреки. Что придурки сидят на шее у работяг, объедают их, выживают за их счет. Это особенно выдвигают против придурков зонных. И часто не без основания. А кто ж не довешивает Ивану Денисовичу хлеб? Намочив водой, крадет его сахар. Кто не дает жирам, мясу и добрым крупам всыпаться в общий котел? Особенным образом подбираются те зонные придурки, от кого зависит питание и одежда. Чтобы добыть те посты, нужны пробойность, хитрость, подмазывание. Чтоб удержаться на них, бессердечие, глухость к совести и, чаще всего, еще быть стукачом.